знаешь куда-то, а я лечу за тобой. Ты мой компас верный, координаты домой. Ты мой свет сквозь тучи к ясному дню. Если вдруг ты есть, то я тебя люблю. Если вдруг ты будешь, то напишу я поболее. Надеюсь, интересную, красивую лавстори. Надеюсь, ты услышишь и меня поймешь. Пока пишу вперед, отложенный платеж. Пока пишу, я чувствую, что где-то рядом. Ты улыбаешься так мило, смотришь добрым взглядом. Смотришь, но молчишь, загадкой наверняка. Читая тебе что-то, не понимая слова. Не зная, как объяснить, все на места расставить. Что-то колет в груди, дыхание замирает. И это что-то больше рифмованных слов. Походу это то, all I need is love. Ищу тебя там, в толпе прохожих. Ищу тебя здесь, во взглядах осторожно. Ищу тебя, не упуская каждого дня. Ищу тебя, слышишь? Ищу тебя, ищу тебя там, в толпе прохожих. Ищу тебя здесь, во взглядах осторожно. Ищу тебя, не упуская каждого дня. Ищу тебя, слышишь? Ищу тебя. Брюнетка или блондинка, вторая половинка. Ну где же ты? Я жду, как солнце ждет травинка. Как море ждет заката, как волны ждут прибоя. Как славы ждет герой, пришедший с поля боя. Как ля бемоль и соль диез, звучанием в унисон. Гармонию составить, сопрано баритон. И разложить по партиям, оставив акапельно. Поддерживать дуэт, с тобой они поддельны. И написать может немного, но красивых нот. Чтоб композиция жила, оставить память тет. От таких, как нас, от таких, как мы. На самом деле в этом счастье, да, до глубины. На самом деле в этом суть, дышать и жить друг другом. Уметь прощать даже тогда, когда бывает трудно. Надеюсь, ты услышишь и меня поймешь. Пока пишу, что есть, на улице галдеж. Ищу тебя там, в толпе прохожих. Ищу тебя здесь, во взглядах осторожно. Ищу тебя, не упуская каждого дня. Ищу тебя, слышишь? Ищу тебя, ищу тебя там, в толпе прохожих. Ищу тебя здесь, во взглядах осторожно. Ищу тебя, не упуская каждого дня. Ищу тебя, слышишь? Ищу тебя. Ищу тебя там, в толпе прохожих. Ищу тебя здесь, во взглядах осторожно. Ищу тебя, не упуская каждого дня. Ищу тебя, слышишь? Ищу тебя там, в толпе прохожих. Ищу тебя здесь, во взглядах осторожно. Ищу тебя, не упуская каждого дня. Ищу тебя, слышишь? Ищу тебя.